Вот я одождю вам хлеб с неба. И пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно, на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. Здесь слово «закон» стоит в единственном числе и, скорее всего, относится к закону о манне небесной. По-еврейски это просто называется «ман», закон о мане, мицвот о мане. Что это был за закон? Надо было собирать ман на один день. И не разрешалось собирать мана больше, чем человек мог съесть в один день. И если кто-то оставлял ман на второй день, собирал и для второго дня, то все это гнило. Черви появлялись. Таким образом, Господь воспитывает нас, научает нас не заботиться о завтрашнем дне. Эти же мотивы потом будут звучать в проповедях Иисуса Христа, который сформулирует такую позицию, такой мицвот о мане, словами «довольно для каждого дня своей заботы». Дело в том, что если мы не живем настоящим, а все делаем на перспективу, то совершенно непонятно, сможем ли мы воспользоваться чем-либо, а есть ли у нас перспектива, есть ли у нас будущее, все это в руках Бога. И мы не должны проявлять самоуверенность в таких вопросах. Разумнее, если мы берем то, что нам надо, и не берем сверх наших потребностей. Если у вас в гардеробе висит 5 костюмов, и 3 из них висят для того, чтобы кормить моль, и только один вы одеваете, и то только по праздникам. Это не очень правильно есть, потому что всегда могут оказаться рядом люди, которые нуждаются в одежде. Поэтому правильное распределение богатств этой планеты должно быть справедливым. Вот почему сейчас произошел кризис? Это связано с тем, что капитал, он создается за счет неоплаченного труда. То есть работодатель заинтересован в том, чтобы давать как можно меньше денег работникам. Нет, он будет давать хорошим работникам больше, перспективным тоже нормальную даст зарплату. Но при всем при этом задача капитала создавать денежную массу из неоплаченного труда. Потому что то, что капиталист тратит на зарплату, на закупку нового оборудования, на развитие производства, это не составляет его богатства. Его богатство – это именно неоплаченный труд. И закон о манне, что его надо собирать на один день, это закон, который должен был научить израильтян не быть алчными, не быть жадными людьми. Я, кстати, себя иногда ловлю на мысли, покупаешь какую-нибудь хорошую книгу, думаешь, надо 2 купить. И даже у меня есть объяснение. Одна у меня будет в храме, в келье, а другая на квартире. Не буду же я туда-сюда возить. Вроде объяснение есть, а у кого-то нехватка литературы или нет средств, чтобы что-то купить. Поэтому нам всем есть что пересмотреть в нашем поведении, в нашей жизни. Итак, Господь говорит о том, что Он одождит их хлебом с неба. И сказал Господь Моисею: вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день. То есть на один день. Сколько нужно на один день. То есть покупай еды столько, сколько ты съешь. Чтобы мне испытать его, испытать именно на алчность. Будет ли он поступать по закону моему или нет? То есть, оказывается, закон о мане – это закон против алчности, жадности, похотливости. Далее Господь говорит: а в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. То есть седьмой день считался праздничным днем, богослужебным, поэтому в шестой день заготовляли сразу на два дня, с утра, на сам шестой день и на седьмой, на праздничный богослужебный день, чтобы в богослужебный день ничего не делать, связанное с работой. Вот когда вы готовитесь к воскресному дню, вы должны все свои дела окончить еще до наступления субботы, чтобы спокойно в субботу вечером прийти на всеношную, в воскресенье прийти в храм и, вернувшись домой, не заниматься там стиркой, какими-то делами, чтобы все было заранее готово. Ибо тот человек, который чтит Божьи праздники, он имеет право на двойную долю. Что это значит? Он имеет право на долю в этом мире земном и в мире будущем. Вот как важны религиозные праздники. То есть здесь надо аллегорически истолковать это обстоятельство, что двойную долю они собирали, потому что они чтили субботу, тогда был этот единственный праздник, и за это они имели право иметь двойную долю. И это Божье указание на то, что когда люди соблюдают праздники, а религиозные праздники совершаются не только на земле, но и на небе, мы получаем долю благословений для жизни на земле и для будущей жизни. Ибо праздник – это такой момент в нашей жизни, когда мы приостанавливаем как бы обычный такой биологический ритм наших действий и погружаемся в молитву, в исследование Писаний. То, что отличает праздничные дни от обычных. И как я вам часто говорю, вот эта часть нашей жизни, когда мы в церкви участвуем в таинствах, молимся, изучаем Писание, она уже не принадлежит жизни временной, она принадлежит жизни вечной. То есть мы уже как бы, живя на земле, переходим в другой жизнь, кушаем благо другой жизни. Особенно в таинстве святого причастия, мы как бы питаемся небесным хлебом. И отцы Западной Церкви истолковывали слова молитвы Господней: «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день», как просьбу об ежедневном причастии. Потому что действительно насущным хлебом все-таки является небесный хлеб. Можем ли мы назвать причастие хлебом? Только в духовном смысле. Это тело Христово, но сам Христос говорил о себе: «Я хлеб, сошедший с небес». И когда Он говорил это иудеям, они вспоминали, конечно, о том, что в древности их